Пекта молнии явно шел дальше меня. Последствия его удара не заставляют себя долго ждать. Тело гудит, все равно, что сводит судорогой. Зубы сжаты едва не до хруста. Впрочем, это просто из-за перенапряжения, а ведь обе молнии буквально могли превратить меня в пепел. Сквозь пелену боли вижу, близнец мчится вперед. Его клинки сверкают в воздухе размазанным блеском стали. Вдруг они окутываются слоями воды, что быстро вытягиваются водные кнуты. Обе прозрачные змеи тянутся ко мне, чтобы больно ударить или обвить руки. Нужен аспект антипод, срочно. Взрываюсь пламенем. Уж этот аспект магии я освоил отлично. Клинки раскаляются до красна, по ним бегут сполохи огня. Играючи срезая водные жгуты пламенными лезвиями. Пар окутывает нас одиннадцатым, но я уже лечу вперед. Рублю крест-накрест, только пламя жадно стонет в воздухе. Близнец парирует, теперь его мечи без хлыстов. Они покрыты слоем воды, что обнажает лишь опасное лезвие. Я не останавливаюсь. Бью ногой в живот, направляя следом два огненных смерча. Одиннадцатый пытается вернуться, но неловко падает. Впрочем, вскакивает быстро, и теперь уже его мечи — ледяные глыбы. И мы снова сталкиваемся в бешеном танце стали, огня и льда. Его удар становится резче, яростнее. Он словно чувствует, что я выдыхаюсь. Но я не сдамся так просто. Только не в шаге от победы. Облако пара шумом образуется между нами. Слышу звон льда. Сам же теряю связь с пламенем. Очевидно, у нас обоих мана не бесконечная, и нужно что-то предпринимать. Однако давать противнику время для отдыха — непозволительная роскошь, даже если нуждаешься в нем сам. Каменная брусчатка, которую, возможно, выложили здесь для лучшего представления, дрожит под ногами, когда я вгоняю меч в расщелину между плиток. Он из-за его проводящего стержня помогает насытить землю соответствующим аспектом еще быстрее, служа одновременно и концентратором, и проводником моей силы. Громкий протяжный хруст. Пыль стреляет клубами через щели в каменной брусчатке. Наконец, каменные шипы взрываются из-под плитки и рвутся извивающимся частоколом точно в сторону одиннадцатого. На миг он тушуется. Надо полагать аспект земли и его слабость, хотя тут возможны варианты. В итоге близнец уворачивается, но один из каменных шипов в последний момент царапает ему бедро. Вижу кровь. Что же, хорошо. Теперь мы оба ранили друг друга. Продолжаю насыщать землю маной. Выстреливаю в противника все новыми волнами частоколов из камня. В воздухе пыль, пахнет сырой землей. Он как бешеный заяц. Скачет, прыгает, едва не летает в попытках минимизировать урон. Некоторые камни даже пытаются парировать. В какой-то момент близнец, видимо, понимает, что надолго его не хватит. А потому он обращается за помощью к аспекту воздуха. В общем, он, судя по моим ощущениям, тратит последнюю ману на воздушные ступени. Он ступает по воздушным ступеням, что подталкивает его еще выше. Завихрения ветра в это же время бьют вниз, из-за чего поднимают клубы пыли. А я понимаю, что каменные шипы теперь бесполезны, ими банально не смогу ударить так высоко. Одиннадцатый совсем рядом. Решаю рискнуть и выстреливаю в него не стандартным каменным шипом, а целой глыбой. Причем трачу много сил, лишь бы она взлетела достаточно высоко, и удар нанес существенный урон. И да, получается, острый каменный булыжник не только достает до противника, но и шибает того практически силой несущегося поезда. Но нет. Настоящего участника проекта, прошедшего через сотни и сотни тренировок, так просто не взять. Он скакивает, хромая на левую ногу, снова мчится ко мне. Самый момент подловить его и пробить шипами, но маны не хватает. Вынужденно вынимаю клинки из трещин брусчатки и направляю стрием к одиннадцатому. Сталь звенит, используя причудливую мелодию. Мы кружимся, каждый пытается порезать, рубануть другого или хотя бы ранить коварным уколом. Смазанные резкие движения, блеск мазков стали по воздуху, рукопашный удар из разных боевых техник. Все это сливается в единое целое. Сражение достойное тех, кто прошел через горнило бесчеловечного проекта. Я чувствую, как мышцы горят, как кровь стучит в висках, но не останавливаюсь. Не могу. Ведь понимаю, что одиннадцатому нисколько не проще. Не каждый выдержит меня, на минуточку тоже близнеца, с практически сформированным шестым кругом. Хуже, чем недооценить противника в бою, это недооценить себя. Странно, почему я вообще допускаю мысли о том, что противник слабее. Наверное, это сказывается общая усталость, но ведь это не так, совсем нет. Пусть он попробует выдержать мой напор. Пусть он задаст вопросом, сколько же во мне силы. 11-й ловко разворачивается на месте. Неужели? Его мечи вот-вот сойдутся в смертельном ударе. По крайней мере, так он думает. Ошибка. Глупая детская ошибка. Такой прием я сотни раз отрабатывал на базе проекта. И больше чем выполнять его, любил лишь наказывать ошибавшихся. Инструкторы поощряли это дополнительным отдыхом. Ловкой пташкой подныриваю под готовящийся удар. Клинки направляю назад, словно два крыла. Бью головой в подбородок, крепко, со всей силы. Хруст. Я сразу же, не глядя, парирую уже не столь опасные клинки. Противника сильно шатает. И в этот миг я отскакиваю назад, с размаха скрещиваю клинки у его горла. Тишина. Лишь легкий ветерок разносит пыль над каменной брусчаткой. 11-й замирает. Его дыхание прерывистое, из-под маски и через раны бежит кровь. Он безнадежно разжимает пальцы и роняет клинки. Понимает, что это конец для него. Все, я победил. И не потому, что сильнее. Не потому, что быстрее. Не потому, что у меня больше кругов. А потому, что не сдался. Близнец тяжело кивает и отступает. Он болезненно ухмыляется под маской, судя по измененному синтезатором смешку. «В этот раз ты победил. В следующий все будет иначе». Я не отвечаю. Просто стою, чувствуя, как адреналин медленно отпускает, как боль накрывает волной. Но я победил, не получил смертельной раны. И это главное. «Уверен, судьба нас еще сведет». Произношу тяжелым металлическим голосом с хрипом на выдохе. «Сведет, можешь не сомневаться», — отвечает 11-й, затем резким движением пробивает кулаком по амулету последнего шанса и исчезает. На смену ему лишь красная молния бьет земли в небо. Я смотрю в то место, где он только что стоял, и понимаю, он потерял гораздо больше крови, чем я. Но пока нужно отдохнуть и двигаться дальше. Главный приз наверняка уже рядом. Сбираюсь вверх по ступеням. Понимаю, что иду в нужное место, уже только потому, что дрон с камерой все чаще проносится рядом со мной. Все предыдущее время я их практически не замечал, разве что в моменты боя. Но тогда было совсем не до них. Еще один момент. Они могут так демаскировать меня, и поэтому надо быть настороже. Ступени все не заканчиваются. От скуки начинаю думать о разном, об усталости, о прижженных огнем ранах, о своей мотивации, наконец. И все-таки остров для меня — это не просто возможность получить землю вблизи алтайского источника. В первую очередь, это именно проверка моей новой силы, умение работать с тактикой и стратегией. Фактически, лучшая возможность пройтись по грани без риска умереть. Почти без риска. В случае же победы я покажу всем местным, что Орлов — это не просто очередная дворянская фамилия. Да и личные достижения чего-то достоят. Я претендую на нечто большее. 11-й, он же близнец. Это, пожалуй, очередное тревожное открытие, которое лишь доказывает, что выживших участников проекта в Российской империи может быть сильно больше, чем я думаю. Больше всего похоже на то, что война, которую веду за свою свободу и власть, только начинается. Ступени заканчиваются не так скоро, как хотелось бы, но я оказываюсь в месте, которое напоминает полянку язычников или, может, алтайских шаманов. Не очень в этом разбираюсь. Здесь самые разнообразные деревянные тотемы. Одни вырезаны в форме красной совы, другие в виде синего быка, и все в таком духе. Особенно выделяется в центре большой красный медведь с приплюснутой головой. Как раз у него на голове, в специальной ложбинке, лежит продолговатый объект. Нечто вроде стального тубуса-кейса для свитка. Судя по тому, как внимательно дроны направляют на меня камеры и на тотем в виде красного медведя, штука на его голове и есть приз. То есть в кейсе должен быть документ, который дает мне, как победителю, право получить землю бесплатно. Невольно улыбаюсь под маской. Все-таки мне пришлось многое пройти, чтобы здесь оказаться. Не спеша подхожу к красному медведю. Все еще жду активации хитрой ловушки или нападения из кустов. Но почему-то ничего такого не происходит. Беру маленький продолговатый кейс и закрепляю на поясе. И ничего, мне лучше. А теперь пора обратно, и лучше поторопиться. В просторной зале, наполненной мягким светом, благородные девушки и парни располагались так, как они умеют лучше всего, с изысканной небрежностью. Одни полы лежали на бархатных диванах с высокими спинками, другие восседали в глубоких креслах, обтянутых кожей, закинув ногу на ногу. «Господин, что вам подать?» — спрашивали фигуристые официантки, вовсю отрабатывая вложенные в их оплату деньги. «Госпожа, могу я быть полезен?» — звучали голоса белокурых учтивых официантов. За мраморными столиками с золотой инкрустацией компания оживленно перешептывались, попивая вино из бокалов с тонкими ножками. Воздух в зале струился прохладой, но в нем все равно угадывались запахи дорогих сигар и кальянов, смешиваясь с ароматом жареного мяса и женских духов. Некоторые молодые люди активно дискутировали. «Да я вас умоляю, Решетников, он же одиннадцатый, разорвет Орлова. Пусть они только встретятся!» Усмехнулся деловой крепыш с черными волосами, зачесанными на бок. «Раньше он побеждал, да!» Признает его оппонент, затем отмахивается. «Но теперь хватит. Видно же, что у него появился серьезный соперник. Восходящая звезда? Да бросьте вы! Цыплят по осени считают!» Звучал мужской голос из компании за соседним столиком. «Нет-нет, ничего такого. Но вы только взгляните на статистику. Цифры как бы говорят», — ответил ему парень, пожимая плечами. Другие молодые наследники, те, что были поумнее и поопытнее, предпочитали бесполезным спорам компанию красивых девушек, с которыми можно было не только мило побеседовать. «Коля, ну хватит тебе!» Покраснев, заливисто щебетала девушка на ухо своему кавалеру, что так и норовил ее поцеловать. «Там сейчас самое интересное. Ты посмотри, что вытворяет этот юнец. Орлов? Ну да, умеет, может». Усмехнулся молодой аристократ, закручивая ус. Ему на самом деле тоже было интересно наблюдать за похождениями 22-го. Разве что обворожительная красота подружки манила все-таки больше. Так или иначе, все взгляды были прикованы к центральной стене, где мерцали один большой экран и 6 поменьше. Центральный огромный, как театральный занавес, показывал главное действо. Например, один из самых интересных моментов — Орлов, спасая 25-ю, нашинковал гигантские венериные мухоловки в салат. А затем на пару с опытным боевым офицером, 29-м, он скакал по спинам гигантских каменных кабанов, чтобы в итоге схлестнуться с ним в кулачном бою. Многие тогда ошибочно ставили на сурового вояку и поплатили за это. Орлов за все время игры удивил собравшихся много раз, но все же не больше, чем предыдущий фаворит игр, Решетников, он же 11-й. Впрочем, рано или поздно все собравшиеся в зале увидели, что эти двое наконец-то встретились. Экран транслировал поистине эпичное сражение. Никто не мог от него оторваться. Многие болели за Решетникова, ведь они ставили на него большие деньги. Но в итоге он проиграл Орлову, и тогда в зале повисла гробовая тишина. Но лишь на несколько секунд. Один из наблюдавших с недовольной хмылкой все-таки признал 22-го и громко захлопал в ладоши. Решетников проиграл. «Но разве это возможно?» Рыжий молодой мужчина качал головой, разглядывая статистику на экране, где четко значилось, что его выбил 22-й. «Уважаемые, никто не стоял на победу Орлова?» Удивленно спросила дама в темно-синем платье, прикуривая длинную сигарету. «Что, совсем никто?» «Я поставил», — ответил ей один юноша, будто не веря в происходящее. «Ну, поздравляю, Олежа. Похоже, сегодня ты поедешь домой с чемоданом денег». «Да не спешите вы!» — проворчал другой недовольный парень, поедая мраморный стейк. «Ему еще эвакуироваться с острова нужно». Тем не менее, в зале царила всем понятная атмосфера. Теперь уже почти все сомневающиеся напрочь отринули лишние думы. Ясно было одно — победа у Орлова почти в кармане. Один из мелких экранов тем временем заливается алым светом. Цифра 22 пылала, как знамя нового первого претендента на победу. Того, чьего появления никто не ожидал. Огненная вспышка прямо в зубастую лиану, что уже растянула передо мной зеленые паутинки своих жгутиков. Точное попадание в пепел. Следующей атакой вычищая с пути несколько больших полян капкан травы. Казалось бы, куда спешить, зачем спешить? Да вот у ледовика, воздушника и сильного физика точно есть ответ на этот вопрос. Они гонятся за мной уже, наверное, с целый час. Гонка не на скорость, а на выживание. Раньше их было не трое, а семеро. Кого-то я выбил, кого-то Иш и дружки устранили ударом в спину, чтобы сократить количество конкурентов. Но кому-то просто не повезло нарваться на растения или измененных животных. До пляжа с лодкой рукой подать. И тут физик снова врубает ускорение. Благо, я уже приловчился от него защищаться. Выжидаю до того момента, как отчетливо слышу позади учащенное дыхание и четко приближающийся топот. Самое время бить. В этот раз он не поведется на огненную завесу. А вот на... Взмахом руки заставляю сформироваться каменную глыбу у себя за спиной. Она вырывается из-под земли точно ядро из пушки. Точным глухим ударом каменная глыба отправляет здоровяка в полет. Он приземляется неподалеку, вскакивает, но уже не бежит так быстро. Конечно, ведь потратил все силы на защиту от удара, и только поэтому кости остаются целы. Следом атакуют ледовик и воздушник. Ледяные клинья плавлю огненными сполохами. Все-таки пережить удары простыми ледышками сильно проще. Да и не так больно, все равно, что просто огромные градины. Затем воздушник пытается сбить меня с ног. Это уже, наверное, его 15-я попытка. Подхватывает меня ветром, бросает пыль в глаза. Мне все нипочем. Умело отбиваюсь от этих слабаков, а параллельно с тем вычищаю себе путь. Наконец-то виднеется пляж. Причем не скалистый, а песчаный. Это ли несчастье? Выбегаю из джунглей и несусь к лодке. Что-то тут неладное. Мозг будто пронзает обостренное чутье, которая на уровне инстинктов кричит об угрозе. Прыгаю, и в этот же миг подо мной с хрустом защелкивается песчаная пасть. Сразу же вижу в засаде мага с аспектом песка. Выстреливаю в него вспышка огня, только бы спугнуть. Сам бегу дальше. Остальные швыряют в меня заклинания, пытаются ранить, что-то кричать. Мне совершенно плевать. Я просто трачу последние силы на самый мощный и универсальный щит из камней, благо их на пляже предостаточно. И сил на создание основы этого щита мне тратить много не надо. В итоге каменная полусфера защищает меня как нельзя лучше. С разгона по воде прыгаю в лодку. Тут же с одного рывка завожу мотор и выкручиваю на все обороты. Он орет, точно раненый зверь, оглашая всю округу. Вода под лодкой пенится, и веерами разлетаются брызги. Вдруг вспоминаю, что у лодки же есть защита. Нахожу кнопку и бью по ней кулаком. Мое небольшое судно окутывает зеленая полусфера, чья поверхность состоит из небольших шестиугольников. Несколько секунд спустя по ней прилетают удары самых разных аспектов. Лед, песок, воздух. Откуда-то с другой стороны даже появляются огненные вспышки и молнии. А значит, меня преследовали куда больше людей. Ох, и непросто было добраться до этой лодки. По пути сюда я пережил не намного меньше, чем до восхождения на холм с тотемами. Одна только сговорившаяся банда физиков чего стоила. Уже не говорю про всех остальных. Вот эти оставшиеся, что гнались за мной до последнего, это так, то, что не стоит внимания. Настоящее побоище случилось под горой. Даже вспоминать не хочется, как меня чуть не поймали, ну, как они думали, 10 человек. По итогу передрались все, а я удрал под шумок, увлекая часть из них за собой. На самом деле, до сих пор еще в полной мере не осознал, как мне вообще удалось выбраться с острова. Такое чувство, что просто отключал на время разум и чувства, полагаясь на то, чему меня обучали в проекте. Действовал на одних только инстинктах. Впрочем, я все равно никого не убил. Только переломал или ранил. А нечего было стоять у меня на пути и уж тем более плестись следом. Не успеваю я толком проплыть даже час, как меня встречает яхта. Один из членов команды тут же спрыгивает в лодку, внимательно ее осматривая, будто тут мог спрятаться кто-то еще. «Господин, проследуйте, пожалуйста, на яхту. Вас доставят на берег в лучших условиях». «Хорошо бы». Улыбаюсь. Уже снял с себя надоедливую маску. Впрочем, выкидывать ее не спешу. Оставлю на память. На борту яхты меня встречают обычные члены команды и капитан. Никого из благородных или тех, кто устраивал остров. «Алексей Федорович, поздравляю с победой». Капитан пафосным движением шпаги, и где ее только умудрялся прятать до этого, открывает шампанское. Пена стреляет в море, а затем мне наливает бокал. Бокал сладкой прохладной жидкости, который сразу покрывается конденсатом. Слишком заманчиво, чтобы не выпить. Подхватываю его и залпом опустошаю. На берегу меня встречает целая толпа. Едва ли я знаком с кем-то лично, но не узнать тех, с кем я уже сражался на острове, сложно. «С победой, Алексей! Не зря Горлов тебя нахваливал!» Это меня поздравляет суровый мужчина с солдатской выправкой, тот самый, с которым мы сражались в рукопашном бою. «Удар у тебя что надо!» — устало говорю я и улыбаюсь. «Спасибо за спасение, Алексей!» Улыбается одна из девушек, кажется, 25-я. Она просто вешается мне на плечи и неустанно благодарит. Да много кто ко мне подходит, кроме близнеца. Видимо, не хочет показывать мне свое лицо. Ну и ладно, его дело. Теперь-то я уже узнаю его только по фигуре и манере держаться. Более того, с учетом того, в какие я теперь круги буду вхож, узнать фамилию 11-го не составит никакого труда. Но то, что он тоже может узнать меня после такого, что же, я всегда готов к вызовам. И уж лучше он сам нападет на меня, чем я буду его искать по всей империи. Страна же большая. Глава 17. Алексей Федорович. Подходит ко мне солидный мужчина в дорогом деловом костюме. Он охотно протягивает крепкую руку с крупным перстнем на пальце и говорит: «Поздравляю вас с победой. Совершенно искренне, вы не подумайте. Это было великолепно, если не сказать феноменально». Явно приукрашивает он, но и на том не останавливается. «Нам было очень интересно смотреть за вашей игрой». «Спасибо». Не спеша отвечаю и даю недвусмысленно понять интонацией, что хочу назвать имя собеседника, но просто не знаю его. «Василий Владимирович Пшенов». Представляется он с улыбкой и добавляет: «Один из организаторов острова». «Василий Владимирович». Чуть киваю в знак уважения. Представляю какой-то труд. А самому хочется уже уехать и отдохнуть. Но приходится соблюдать этикет и все эти словесные расшаркивания. Для меня большая честь быть одним из участников, ведь это опыт, который не получить больше нигде. По крайней мере, именно таким образом. Пшенов одобрительно улыбается на мои слова, в то время как остальные благородные толпятся рядом с нами. Но никто не решается его перебить. Стало быть, и правда, очень важный человек на мероприятии. «Так вы уже уходите, Алексей Федорович?» «Не сочтите за навязчивость, но по традиции я должен объявить победителя со сцены. Скажите несколько слов, улыбнетесь публике, и земли будут вашими уже сегодня, а не через неделю». В этот момент глаза Пшенова сверкают хитростью. Заодно своей речью он подчеркивает, что у меня есть выбор. «Вы же не хотите ждать?» «Похоже, традиция действительно серьезная. Иначе бы на меня не попытались надавить таким сомнительным образом. Впрочем, еще ждать целую неделю желания нет никакого. Плевать, сил выступить со сцены у меня хватит». «Кто я такой, чтобы нарушать традиции?» Я кидываю взглядом здание на берегу. «Мне бы только переодеться». «Разумеется». Белозубая улыбка Пшенова сверкает на всю улицу. «Мы вас подождем». По пути к зданию, где до начала игры мне выдали все необходимое, я замечаю парня с девушкой. Оба светловолосые и загорелые. Держась за руки, они идут мне навстречу. По их манере держаться, понимаю, что это и есть та самая парочка, которая попалась мне во время этого испытания. Они ничего не говорят, лишь кивают с легким намеком на улыбку. Отвечаю им тем же, но не больше, потому что не горю желанием общаться с такими интересными личностями. Просторная зала, полная молодых аристократов. Причем не только зрителей, но и участников острова. Какое-то время мне приходится сидеть за столиком и ждать своей минуты славы. Пусть я этому и не рад, но это слишком хороший способ заявить о себе, а репутация мне не помешает. Ведущий, тот самый Пшенов, что-то говорит со сцены. Приглашает других участников, и все в таком духе. Не очень мне это интересно. А вот пообщаться с боевым офицером и другими интересными участниками, что сидят со мной за столиком, вполне. Даже полезно. «Дамы и господа, а теперь к вашему вниманию...» В этот момент я, поправив воротник классического костюма тройки, стою и уверенно шагаю к сцене. А что? На базе проекта нас тоже учили выступать со сцены. И даже тому, как красиво и содержательно говорить. Вот только на все это у меня совсем нет сил. Держусь на публике бодрым и активным только потому, что не могу иначе. Самому хочется спать. Очень хочется. Но репутация есть репутация. Алексей Федорович Орлов. Он же 22-й. Он же непревзойденный победитель. И игрок, который показал самое интересное восхождение за всю программу нашего мероприятия. Василий Владимирович протягивает мне микрофон и чинно кланяется. 22-й. Гордо и громко вторю ему я. А затем протягиваю заранее подготовленную артефактную маску с этим же номером над головой. Пусть это число войдет в историю игры, как и мой путь к победе. Зрители реагируют относительно сдержанно. Никто не позволяет себе кричать, уж тем более громко свистеть. Максимум люди хлопают в ладоши. Скорее всего, это тоже дань традициям. Хотя кто-то аплодирует вполне искренне. Я держу маску над головой и улыбаюсь. Публика хочет меня отблагодарить за зрелище овациями. Так зачем же их этого лишать? Наверняка тоже традиция. Вдруг замечаю за одним из столиков крупного парня с рыжим ежиком волос на голове. Он совсем не хлопает, скорее вообще не испытывает эмоций. Разглядывает меня, явно оценивает. И тут мы встречаемся взглядами. На его лице появляется легкая ухмылка. Что же, теперь я знаю, как выглядит 11-й. И по совместительству еще один близнец. Он специально показал себя, не иначе. «Спасибо всем!» Громко говорю со сцены. «Прошу меня извинить, мне пора. Дело рода». И кто сказал, что срочный и неотложный отдых не может быть таковым? Действительно, ведь держусь только на волевых. А за безупречным лоском внешнего вида скрывается такая усталость, что я едва на сцене не засыпаю. «Приехали, Алексей Федорович! Приехали!» Слышу голос Федотова сквозь крепкую дрему. Спать хочется после острова так сильно, что глаза открыть — то еще испытание. Организм ломит от боли, усталость давит на плечи, как бетонная плита. Давненько я так не выкладывался. Магические каналы так и гудят, ядро чуть вибрирует, а круги на нем места себе не находят. Я по грани прошелся, точно по грани. Но ведь оно того стоило, заодно испытал себя. «Господин, просыпайтесь», — говорит Никита. «Вы просили вас разбудить». «Да-да», — соглашается Федотов. «Мы же не можем вас подвести». Слышу, как мотор Азика перестает характерно тарахтеть, а саму машину больше не шатает на кочках и ямах. Странно, вот уж никогда бы не подумал, что такая тряска поспособствует моему сну. Укачивала, как в люльке для младенцев. «Сейчас. Просыпаюсь». Говорю устало, открываю один глаз, затем другой. Веки так и тянет вниз, зараза. Вижу Федотова, что сидит за рулем, и Никиту, который выглядывает с заднего ряда сидений. «Мы приехали, Алексей Федорович», — сообщает второй. «Совсем вы себя не бережете, господин», — ворчит голова моей гвардии. «У вас же есть гвардейцы, так используйте нас. Я уж не знаю, какие у вас там дела были». «Парни, все хорошо». Я, приложив немалые усилия, открываю дверцу Азика и выхожу. Глубокий вдох, взглядом окидываю свои новые владения. Легкие наполняются живительным свежим воздухом Алтайских гор. Более того, я впервые после прибытия с острова делаю вдох маны, причем медленно, в щадящем режиме, только бы не скорчиться от боли. Здесь, неподалеку от источника, ее так много, что в моем состоянии можно перестараться. Организм устал настолько, что каждую секунду приходится бороться с желанием спать и гулом боли в мышцах. Хорошо еще обошлось без переломов. Ну а раны мне обработали специальной мазью, поэтому от них уже не осталось даже шрамов. Несколько минут мне требуется только на то, чтобы просто прийти в себя. Смотрю на горы вдалеке со снеговыми шапками и на ручей, что пробегает по моим землям. Еще вижу еловый лес, кусты проселочную дорогу и поместье. Точно, поместье, как раз с него и начну. Может, даже найду там спальню с большой кроватью и сразу на нее завалюсь. Так устал, что все мысли об одном. По-хорошему бы объехать сейчас всю территорию участка. Но площадь в 200 квадратных километров как бы намекает, что сил мне банально не хватит. Нужен еще день, а лучше два на восстановление. Впрочем, у меня же с собой гвардейцы. Они как раз вышли из машин, стоят, помалкивают, ждут моих распоряжений. Артем, бери бойцов. Постарайтесь объехать хотя бы четверть всего надела за сегодня. Карта у вас есть, нужно обновить старые метки, поставить новые. Первая задача — предельно четко определить границу моих земель, чтобы избежать конфликта с соседями. Ну и их не пускать на мои земли, разумеется. Сделаем, Алексей Федорович. Кивает капитан гвардии, выбирает бойцов, а затем все они загружаются в УАЗик и уезжают по проселочной дороге. Задача для остальных. Устало смотрю на Никиту и бойцов. Обследуйте поместье, обойдите все постройки. Вечером жду доклад. Мне необходимо знать обо всех сюрпризах, что здесь могли оставить. Есть, господин! Они вытягиваются по струнке ровно и приступают к задаче. «Чем мне заняться, Алексей Федорович?» — спрашивает Никита. «Придется тебе примерить поварской фартук», — улыбаюсь я. «Разумеется, готовить я умею и люблю», — кивает Никита. Он достает пакеты и сумки с продуктами, затем спешит в поместье. Есть хочется жутко. Я еще какое-то время стою рядом с дорогой и прогоняю ману через организм. Лишь через полчаса мне удается побороть желание спать, и тогда я иду к поместью. Большое трехэтажное строение возвышается над всеми остальными постройками и некоторыми молодыми соснами. Его белые стены будто высечены из мрамора. Они так приятно контрастируют с серой черепичной крышей. И все бы хорошо, если бы кто-то чистил эту крышу от мха и иголок с хвойных деревьев. Да, поместье сейчас переживает не лучшие годы, но свое величие оно не растеряло. Навести порядок, сделать небольшую реставрацию будет как новое. Высокие и широкие окна отражают всю красоту Алтайских гор. Вокруг царит тишина, нарушаемая лишь шепотом ветра, гуляющего между каменных уступов, да редкими криками орлов, парящими над долиной. Неподалеку от усадьбы, извиваясь серебристой лентой, бежит горный ручей. Холодные и прозрачные воды журчат по гладким камням. Я подхожу и умываюсь ледяной водой. Бодрит, очень даже бодрит. Можно будет потом добавить такие умывания в программу утренней разминки. С места, где я стою, лучше всего видно, как за поместьем на склонах поднимается величественный хвойный лес. Сосны и кедры выстроились в неровные ряды. За минуту замечаю сразу двух белок. Алтайские горы гораздо ближе к природе, чем мое поместье на окраине Новосибирска. Вместе с тем это тревожный звоночек. Раз уж здесь много животных, то и тех, кто изменился под влиянием источника, тоже должно быть много. Направляюсь в поместье. В голове уже крутятся более прагматичные мысли. Надел, которым я теперь владею, обязан приносить большие деньги. Здесь можно собирать редкие растения и добывать монстров, впитавших ману. Затем все это продавать как ингредиенты, алхимикам, артефакторам и прочим специалистам. И хоть мой путь возвышения только начинается, но благодаря острову я сделал важный шаг. Укрепил репутацию бойца и стратега, но главное, раздобыл ресурс, который мне позволит стать сильнее и влиятельнее. И тот факт, что на этот раз никаких серых схем, а все официально, документы, артефактные печати имперской канцелярии, позволял не думать о возможных рисках. Ведь сделка временной аренды прозрачна и чиста, как вода в горном ручье. После нескольких дней, проведенных в поместье и на природе вблизи от источника, всего 20 километров до него по прямой, я полностью восстанавливаю все силы. Как физически, так и духовно. Свежее тело, свежий ум жаждут свершений. И вот уже сегодня утром, разминаясь и медитируя у ручья, я чувствую, что ядро почти готово к следующему прорыву. Барьер, как выясняется постфактум, я пробил еще на острове, когда прыгнул выше головы. Высокая концентрация магического фона, особая атмосфера Алтайских гор вкупе с минимумом забот лишь поспособствовали ускоренному прогрессу. Я вдыхал в себя тонны маны, прогонял через ядро спираль кругов и каналы. Все это приносило пользу. После утренней разминки мне уже не терпится приступить к последнему рывку и сформировать, наконец, шестой круг. Но нет, спешка в этом деле не союзник. А потому, освежившись в ледяной воде, иду обратно в поместье. Птички поют, белки скачут по соснам. Природа мне явно нравится больше, чем суета в большом городе. Вдалеке среди мхов и травы то и дело мелькают суслики. Возле поместья меня встречает Артем. Глава гвардии полон сил и готов к выполнению новых заданий. «Алексей Федорович, какие планы на сегодня?» — охотно спрашивает он. «Сейчас позавтракаю и выдвигаемся. Готовь парней». «Сию секунду». В просторной, изысканной столовой, что отделена от кухни небольшим коридором, меня встречает Никита. «Господин, сегодня в меню мед с блинами, копченый хариус и запеченные куриные ножки. Давай все, я жутко голоден». Никита быстро выносит на стол порцию одну за другой. С удовольствием съедаю копченого хариуса. Мясо просто тает на языке. Куриные ножки настолько нежные, что сочное мясо само соскальзывает с костей. Ну а блины с медом — это вообще нечто. Это и есть для меня вкус дикой горной природы. После завтрака я выхожу на улицу. Федотов и гвардейцы уже ждут. Два внедорожника загружены едой и всем необходимым снаряжением. «Мы готовы, Алексей Федорович». Капитан гвардии хлопает по борту машины. «Отлично, едем». Мы усаживаемся в два азика. Федотов за руль, я на переднее пассажирское кресло этого же внедорожника. Основная дорога, что тянется от поместья, всего одна. Поэтому по ней в любом случае каждый раз приходится проехать. Когда мы приближаемся к развилке, я говорю. «Один сектор остался. Успеете до ночи пройти?» «Сделаем, господин», — уверенно заявляет Артем. «На развилке разделяемся», — говорю я и поясняю. «Мне к водопаду нужно, а затем поезжайте на оставшийся сектор». «Есть», — кивает Федотов, достает рацию. «Группа Бета, выдвигайтесь сразу на последний участок. На вас северная сторона. Мы господина доставим и за южный возьмемся». «Принял». Из рации звучит голос Павла с позывным «Дуб». Минут через 40 мы подъезжаем к водопаду. Чтобы не терять время зря и не заставлять делать это гвардейцев, быстро выхожу из машины и указываю рукой на дорогу. Мол, поезжайте. «Алексей Федорович, может, оставить вам одного-двух бойцов? Мало ли какой изменившийся зверь забредет?» «Нет необходимости», — отвечаю я без пояснений. Азик быстро срывается с места и, рыча мотором, несется по полевой дороге. Вот за это и уважай Артема. Никогда против моего слова не идет, даже если думает, что для меня же старается. Разворачиваюсь и ступаю к водопаду. Он в 10 минутах отсюда, нужно только обойти небольшие заросли кустов. Вон уже виднеется скала над верхушками деревьев. Пробравшись через зелень, выхожу к нужному месту. Водопад сбегает с невысокой расколотой скалы. Вода разбивается о камни, рассыпаясь на сверкающие брызги. Шершавые камни покрыты подушками мха, а в узких расщелинах растут упрямые папоротники. Пахнет свежей травой, влажными камнями и мхом. Вода приятно журчит. Это просто идеальное место для медитации. Никаких лишних мыслей. Природа, повышенный магический фон — это место ближе к источнику, чем поместье. И концентрация на собственном магическом нутре. Усаживаюсь на сухой берег. Скидываю рубаху на кусты, потому что она все равно насквозь пропитается потом. Что же, теперь пора концентрироваться на мане, втягивать ее в себя. Сперва прогрев. Разминаю ядро, чтобы оно стало более податливым. Затем пропускаю ману через круги по спирали, от первого к пятому. Для пущего разгона бью кулаками воздух в четко выверенной последовательности движений. С одного срывается мощный огненный поток, с другого — сильнейший воздушный вихрь, который заставляет растительность на земле шелестеть. Бью какое-то время разными аспектами магии воздух. Да, это чуть сбивает концентрацию, но зато помогает проработать каналы и подготовить к чертовски большим нагрузкам. Они будут, я уверен. Наконец, когда вся моя магическая структура готова к изменениям, я начинаю черпать из пространства свободную ману огромными порциями. Втягиваю ее ядром, делаю специальные вдохи и даже не думаю ни о чем лишнем. Так скажем, мощности мозга, силу чистой мысли, тоже можно задействовать для непростого прорыва. Вскоре у меня получается отдать вовне, без оборачивания в аспект, столько же маны, сколько я поглощаю. Верный знак того, что обороты нужно наращивать. Делаю это плавно, пока в какой-то момент не вхожу в полный резонанс с волнами энергии, что излучает источник. Воздух буквально вибрирует вокруг меня. Каналы пульсируют жаром, ядро звенит изнутри, а круги начинают легонько пошатываться. Конечно, всего этого в привычном физическом плане не происходит. А вот на уровне ощущений, на уровне магического тела — да. Тело наливается болью, начиная с кончиков пальцев. Боль пульсирующими волнами бежит по конечностям, доходит до корпуса и взрывается маленькими вспышками по всему телу. Каналы, старые, расширяются, новые вырастают. Боль становится просто невыносимой. Единственное, что себе позволяю, чуть нахмуриться, но не больше. Принимаю боль с должным смирением. Холодно, молча, без соплей, истерик. А свербит так, что хоть лбом, а камень. Терплю, терплю. Все тело простреливает ледяными иглами. Продолжаю терпеть. Напрягаю мышцы, стараясь забыть о том, что боль существует. В моменте получается понять, что все это быстро пройдет. Но затем припечатывает с новой силой. Едва не падаю с колен прямо в ручей. Чудом удерживаю равновесие, закрываю глаза и стараясь вернуть слегка сбитую концентрацию. Боль расходится вспышками по костям. Кажется, что вот-вот закипит костный мозг, а кровь в жилах обратится горячим паром. Вдруг приятная прохлада бьет изнутри. Боль отступает быстрыми вспышками. Каждым вдохом я будто изгоняю ее из себя. Но быстро и жадно дышать не спешу. Нельзя сбить концентрацию. Нельзя остановиться на полпути, ведь второй раз будет гораздо сложнее. Боль тем временем утихает. Уже не впиваются раскаленные иглы в кожу. Уже не кажется, что органы грызут жадные звери. Становится только легче. Дальше лишь проще. Чем больше отступает сковывающий разум и тело путы боли, тем больше чувствую новый уровень силы. Контроль над аспектами, по ощущениям, тоже растет. Постепенно прихожу в себя. Открываю глаза. Картинка вокруг такая яркая, сочная и четкая, что, кажется, могу легко разглядеть муравья в нескольких десятках метров. Каждую иголочку на дереве, что зеленым забором виднеется на горизонте. Чувство это обманчивое, ведь анатомию глаза магии не изменить. А вот всю свою магическую суть — да. Встаю и босыми ступнями, отчетливо ощущая каждый камешек. А уж когда я захожу под водопад и погружаюсь в ледяную воду, то все существующие органы осязания просто перегружает. Настолько, что в какой-то момент вовсе нет никаких чувств. Лишь чистые мысли и осознание новой силы. Нового уровня владения аспектом. Шестой круг. Вот мое очередное достижение. Я не просто знаю, что он есть, а чувствую его так, как чувствую язык или любой из пальцев. Это принципиально новый уровень контакта с магической силой. Вода освежает. Я омываю лицо и охлаждаюсь. А что толку? После столь серьезной медитации мне все еще жарко. Я просто усаживаюсь в ручей, закидываю руки на берег. Сижу и любую скалой, падающей водой. И тут чувствую на себе чей-то взгляд. Пусть я еще никого не видел, но точно знаю, что на меня кто-то смотрит. Смотрит и беззвучно скалит зубы. Глава 18. Плавно, без резких движений, начинаю поворачиваться. Параллельно с тем, сквозь некоторую боль в теле, концентрирую ману в воде. Ее здесь больше, чем какой-либо другой материи, что пригодно под мои аспекты. А потому спугнуть с помощью водного удара дикого зверя будет проще всего, если только он не мутант и не пришел специально для того, чтобы полакомиться мной. Наконец, разворачиваюсь полоборота и вижу это мохнатое нечто с бугрящимися под шкурой мышцами. Огромный матерый барсук выплывает светло-серым валуном из-за кустов. Зверь недовольно скалит на меня острые желтоватые зубы, будто я занял его любимое логово. Он явно больше своих немутировавших при источнике сородичей, килограммов 80, не меньше. Его некогда черная шкура выцвела до седого, почти сливаясь с грязно-белыми полосами на морде. Зверь уже не молод, Об этом же свидетельствуют и шрамы. Грубые борозды от когтей, затянутые грубыми рубцами, рваные отметины от зубов. Один бок опален, шерсть там слезла, обнажив розоватую израненную кожу. Очевидно, след борьбы с огненным зверем. Другой бок измазан в засохшей грязи. Рррр! Измененный барсук скалит зубы и уверенно шагает ко мне. Четко понимаю одно. Этого зверя мне не спугнуть. Уж скорее он кинется и пойдет в бою, чем подожмет хвост и убежит. Мутировавшие звери, они такие. Они не привыкли отступать. У них будто на подкорке просто не существует механизма самозащиты. Именно поэтому между мутировавшими зверями идет самый быстрый и жестокий отбор. Раз уж отпугнуть от себя барсука не выйдет, значит, придется убить. Формируя в каменной чаше, куда падает вода из водопада и в которой сам нахожусь, водные хлысты. А затем просто жду. Барсук подходит все ближе, рычит все громче, пока, наконец, не срывается с места. Он бежит так уверенно и старательно, что из-под когтистых лап вылетают ошметки, куски земли с густой травой. В последний момент перед атакой, когда он уже поджимает уши, чтобы сигануть в воду, выстреливаю хлыстами из зеркала воды. Две водных змеи мгновенно врезаются в барсука путами на шее и передних лапах. Концентрирую в них еще больше маны, с большой силой тяну мутанта в сторону воды. Незачем тратить время и силы на лишние телодвижения. Главное — убить с минимумом затрат. Это основной принцип сражений и перестрелок, которому учили на базе проекта. Барсук звереет прямо на глазах, пытается сопротивляться, упершись задними лапами в землю, но водные хлысты с легкостью срывают его с места. А это, на минуточку, примерно 80-килограммовая туша. На пятом круге маны я бы так не смог, точно в этом уверен. Водные щупальца мгновенно скрываются под водой, следом за ними скалящие зубы и громко рычащий барсук-мутант. С веером брызг его мощное лохматое тело уходит под воду. Поверхность воды взрывается бурлением пузырей и черной мути. Не теряя магической концентрации на хлыстах, продолжаю удерживать измененного зверя под водой. Сам толкаюсь руками от каменистого берега и скакиваю на сушу. Про себя считаю секунды. На всякий случай, мало ли, вдруг измененному зверю хватит ума притвориться мертвым. Между тем мне приходится тратить все больше маны, потому что мутант с дикой силой вырывается из-под воды. Использовать магию сразу после формирования круга — то еще испытание. А потому не могу раскрыть новую силу в полной мере. Тем не менее, все равно чувствую, что стал гораздо сильнее. Вдруг водные путы будто разрывают. Странно, я же точно их хорошо контролирую. Контролировал. В этот же момент в мутных водах появляется свечение, пенящиеся волны, и барсук быстрым движением выпрыгивает на берег. Он стряхивает с себя воду, сурово сотрясая тяжелую шкуру. Впечатляет меня другое. Зверь оказывается не просто измененным, а еще и обладателем аспекта. Если точнее, он энергетик. Потому как из его настоящих когтей сейчас растут и чуть светятся белесом энергетические, куда более длинные, гораздо более смертоносные. А главное, с помощью своего аспекта зверь может намного эффективнее противостоять моей магии. Если обычными когтями он никак не навредит водным хлыстам, то энергетическими запросто разорвет магическую структуру. Барсук с ревом кидается на меня. Я выстреливаю из мутных вод новыми хлыстами. Некоторые обвивают тварь вокруг тела, другие цепляются за ноги. Тяну силой магии зверя обратно в воду. Он размахивает энергетическими когтями, рубит ими ману, обернутую водную стихию, как тонкие нити. По итогу хлысты с обрубленными концами от сильного натяжения лишь звонко бьются о воду и камни. Бесполезно. Барсука таким образом точно не утопить. Он вдруг разевает пасть и злобно щелкает челюстями. С его зубов срывается энергетическая атака. Нечто вроде слепка верхней и нижней челюстей, что могут меня опасно ранить. Резко направляю ману в руки. Умом еще толком ничего понять не успеваю, а организм уже действует. Просто бью кулаком по летящим в меня энергетическим челюстям и разбиваю их в искрящуюся пыль. Смотрю на свою руку и понимаю. Формирование шестого круга не прошло даром. Теперь в мою коллекцию магических способностей добавляется еще и аспект энергии. Приятно, черт возьми. Вдохновляет. Я, как и изменившийся зверь, могу использовать ману, не применяя для этого стихию. Барсук, поняв тщетность дальнобойных атак, срывается с места. Рвет когтями землю и царапает камень. Дожидаясь, пока сиганет, а сам готовлюсь. Насытив руки маной и укрепив их, резко заваливаясь перекатом на спину, хватая барсука за передние лапы и тяну назад. Уже когда он почти в полете, мощно бью ногами в толстое брюхо. Барсук улетает в колючие кусты, злобно рыча. Я быстро вскакиваю, разворачиваюсь. Осматриваю руки на энергетической защите, переливающейся всполохи. Это и есть следы от энергетических когтей. До кожи они тоже доходят, но лишь совсем не опасными царапинами, как если бы меня поцарапала кошка. Из кустов доносится громкий шорох, хруст веток и грозные рыки. Барсук выскакивает и снова с бешеным взглядом мчится на меня. Он отращивает на лапах новые энергетические когти, а сам выстреливает в меня укусами. Играючи, ворачиваясь от них, либо заметными усилиями разбиваю кулаками. Хочется использовать силу шестого круга на максимум, но в таком бою это еще больший риск, чем не использовать. Как бы то парадоксально ни звучало. Измененный зверь, наученный горьким опытом, уже не прыгает на меня. Опрокинуть его мне не удастся. Он конкретно вцепляется мне в руки и давай драть когтями сразу всех лап. Благо я уже окутал себя целиком энергетическим доспехом. И он, что меня радует, достаточно эффективный. Проходит лишь мелкие, незначительные царапины и следы зубов. Мы заваливаемся на землю. Я продолжаю обороняться и отвечать ударами кулаков. Барсук все пытается разорвать меня когтями и цапнуть за шею, но не даю ему даже шанса. Вот только и мои удары по его каменной шкуре особого результата не приносят. Вероятнее всего, на нем тоже энергетический доспех. Я вспоминаю один из уроков на базе проекта, где нас как раз учили выходить из подобных ситуаций. Если прежние удары или попытки все закончить не приносят плодов, нужно пробовать новые. Нам говорили, что решение может быть на самой поверхности. Прокрутив эти слова в голове, я будто по щелчку пальцев материализую в руках два энергетических ножа. С бешеной силой принимаясь колоть ими тяжелую тушу зверя. Сперва при столкновении двух аспектов летят лишь яркие бело-голубые искры, но вот затем у измененного барсука точно просаживается запас маны. Его магические когти уже не сияют так ярко. Он больше защищается, чем атакует. Я, наоборот, стиснув челюсти до пульсации в желваках, быстро вонзаю в него энергетические ножи. Из мутанта начинает сочиться кровь, а затем и целые ручьи. Барсук быстро слабеет, его движения становятся медленными, а броня развеивается искрами по ветру. Еще несколько ударов, и он падает на меня сверху безжизненной тушей. Мое сердце быстро колотится, воздух циркулирует в легких, отводя лишнее тепло и насыщая кровь кислородом. Мышцы гудят, но я понимаю, что победил. Смог одолеть треклятого зверя с целым аспектом. Прикладываю усилия и скидываю с себя его мертвое тело. Это был достойный бой. Не на жизнь, а на смерть. Особенно с учетом того, что я не использовал и половину своей новой силы. Даже интересно, насколько я буду сильнее, когда организм оправится от появления нового круга маны. Позже, превозмогая боль и усталость, я нахожу в траве рядом с повседневной рубахой рацию и связываюсь с капитаном гвардии. «Артем, возвращайтесь. Я закончил». Федотов еще что-то отвечал через рацию, спрашивал. Но я не в силах его слушать. Теперь уже я на собственном опыте понимаю, почему на базе проекта нам никогда не позволяли тренироваться сразу после формирования круга. Испытание то еще. «Алексей Федорович, это вы с кем так?» Встревоженно спрашивает Федотов. При виде меня он едва не застывает за кустами. «Да вот», — отвечаю ставшим голосом, едва не падая в сон. «Местная фауна!» Взглядом указываю на труп барсука. «Измененный, что ли?» Никита пробирается ко мне. «С аспектом», — поясняю я. «Несите аптечку!» Суровым басом выкрикивает Федотов в ту сторону, откуда они пришли. «Отставить!» — говорю громче. Смотрю на те участки рук и корпуса, где барсук оставил кровавые борозды. От царапин ни следа, даже шрамов нет. Вот такая отличная регенерация, как еще одно доказательство того, что я перешел на шестой круг. «Господин, да на вас не царапины!» Артем размышляет вслух, внимательно разглядывая труп измененного зверя. Никита протягивает мне руку и помогает встать с прохладной травы. Да уж, усталость тянет вниз и в сон. Но все равно мне уже гораздо лучше. Все-таки парней я ждал около часа. А за это время можно было не только передохнуть, но и немного восстановиться в магическом плане. «Парни, забирайте тушу. Сдадим ее в приемник. Наверняка зверь с аспектом стоит приличных денег. Да и пора нам уже репутацию среди местных формировать». Подмигиваю я им. Два бравых бойца подхватывают барсука и с большим трудом его поднимают. Голова матерого зверя болтается, а из пасти капает кровь. Правильно Федотов рассуждает. Нечего ценному трофею растению удобрять. «Алексей Федорович?» Никита протягивает мне рубаху. Я надеваю ее и иду следом за парнями. Они звонко шелестят кустами, и вскоре мы выходим к проселочной дороге. Никаких разговоров я сейчас не вынесу. Просто сажусь на переднее сиденье и устраиваюсь поудобнее. «Господину отдохнуть нужно. Потише там!» Обращаясь к парням заднего ряда, говорит Федотов. А затем я ощущаю дрему и засыпаю. Только к вечеру следующего дня я прихожу в себя. Организм уже не сигнализирует о боли, а новый шестой круг плотно зафиксирован на ядре. То есть, как бы я ни старался, с кем бы ни сражался, он уже никогда не слетит, и это радует. Следующие несколько дней я занимаюсь тренировками, в основном восстановительными, но иногда и проверяю свою новую силу. Раскрывать ее предстоит еще несколько месяцев, как развивать сам шестой круг. Федотов и остальные гвардейцы за это время заканчивают объезжать территорию. Они расставляют колышки и высекают отметки на деревьях, и тем четко обозначают площадь моих владений. Кстати, занимаются они не только этим, но еще параллельно охотятся на измененных животных. Причем, по моему приказу, пытаются добить тех, что имеют аспект, если только в отряде есть Артем. Все-таки его каменная броня позволяет ему сражаться с сильными магическими тварями, чего пока нельзя сказать об остальных бойцах. Остальные больше сконцентрированы на добыче редких, измененных источником растений, руд, минералов, грибов и прочих всевозможных природных материалов с ресурсами. Я вскоре понимаю, что оставаться надолго здесь не могу. Повышенный магический фон, разумеется, идет мне на пользу, но уже совсем не так ощутимо, как до формирования шестого круга. Будет гораздо полезнее, если вернусь сюда перед переходом на седьмой. Поместье у источника — это отличный тыл, но дела в Новосибирске меня ждать не будут. Мне нужно вернуться, чтобы управлять разросшейся сетью влияния, закрепить успехи в логистике и в артефакторской серой зоне. А то как иначе я перехвачу власть в своей семье? Все же я собираюсь прожить эту жизнь на полную, избавившись от контроля руководителей проекта, и для этого мне необходим род Орловых. Весь и без остатка. Еще нужно проконтролировать амбиции Суркина. Он уже должен рассчитаться с долгами, а значит, может попытаться что-нибудь учудить. А кроме всего прочего, мне пора бы уже продолжить добиваться новых успехов и снова начать посещать светские мероприятия. Все это нужно для того, чтобы другие аристократы не теряли интерес ко мне лично и к моему роду. Орловы всегда должны быть на слуху и интересным объектом для светских хроник, да пусть даже для желтой прессы. Перед своим отъездом я решаю собрать всех бойцов в большом зале поместья. Вхожу сюда сам и дожидаюсь остальных, благо ждать они не заставляют. Федотов их держит в ежовых рукавицах. Высокие потолки с темными дубовыми балками выглядят величественно, и их даже не нужно реставрировать. Паркетный пол поскрипывает под ногами бойцов, когда они входят в зал. Вдоль стен выстроились дубовые панели с потемневшими от лака резными барельефами. Тяжелые бархатные портьеры ощутимо тронуты молью, конечно, подлежат замене, но пока справляются со своей задачей. Они завершают образ старинной и благородной усадьбы. Никита, Артем и все остальные бойцы усаживаются на свободные места. Дождавшись, когда они рассядутся, я сообщаю им. Уже сегодня я отправляюсь обратно в Новосибирск. Дела рода не ждут. Но некоторые из вас должны остаться. Я не ставлю перед вами выбор. Говорю холодно и жестко. Это приказ рода Орловых, и он не обсуждается. Рада служить, Алексей Федорович. Федотов кивает, окидывая взглядом бойцов. Никто из них не задает лишних вопросов. Вернее, они вообще не задают вопросов. Каждый готов сделать то, что я велю. А потому я зачитываю список из имен. Валерий, Петр,